Глава 6. О трех первых месяцах нашей совместной жизни у меня остались самые светлые воспоминания. Ни с чем не сравнимое счастье быть рядом. Постепенное познание любви. Физическая гармония. Его деликатная доброта. Предупредительность. Как все казалось мне упоительно вблизи тебя, Филипп. И как легко. Мне хотелось устранить из твоей памяти все тягостные воспоминания, подарить тебе все возможные радости, сесть у твоих ног, целовать твои руки. Я чувствовала себя совсем юной. Мое исковерканное детство, тяжелая работа на войне, отчаяние одинокой женщины. Все это забылось. Жизнь казалась прекрасной. Эти три первых месяца мы провели в Гандюмасе, который мне очень пришелся по душе. Мне давно хотелось увидеть дом и парк, где рос Филипп. Филипп — ребенок. Маленький мальчик. Я думала о том, каким он был тогда, с нежностью, одновременно и материнской, и любовной. Его мать показывала мне его фотографии, школьные тетрадки, локоны, которые она бережно хранила. Она мне казалась рассудительной и умной. У нас было много общего во вкусах, и обе мы испытывали какой-то нежный и мучительный страх перед теперешним Филиппом, ставшим не совсем таким, каким она его воспитала. Она говорила, что влияние Адилии сказывалось на нем очень сильно и не вполне благотворно. «До женитьбы Филипп никогда не бывал нервным, беспокойным», — говорила она. У него был положительный, уравновешенный ум. Он очень увлекался чтением, работой и во всем походил на отца, который был прежде всего рабом долга. Под влиянием жены характер у него стал гораздо труднее. Правда, все это только поверхностно, и по натуре он остался прежним. Тем не менее, я не удивлюсь, если на первых порах вам будет трудновато. Я стала расспрашивать ее об Адилии. Она не могла простить ей, что из-за нее Филипп был несчастлив. «Но, мама, ведь он ее боготворил», — возразила я. «Он и теперь все еще любит ее. Значит, он находил в ней что-то хорошее». «А мне кажется, — ответила она, — что с вами он будет гораздо счастливее. И я очень признательна вам за это, милая моя Изабелла».